Глава 11. Как Устюгов не почувствовал пробуждение Ульяны – вопрос. Проснулся резко от пустоты рядом. И в первую секунду даже не догнал, что случилось. Засыпая, мозг зафиксировал факт, что она рядом. И ему спокойно стало. Наконец-то. Мягкая и доступная, она лежала под его боком. То жалась, то ногу на его бедро закидывала. Но была. А сейчас место рядом с ним пустовало. Хмурясь, Артем поднялся, натянул штаны и отправился на поиски. Сердце предательски ухнуло в груди. Она же не уехала, не сбежала. Хрен знает, откуда взялись эти долбанные мысли. Мужчина провел ладонью по лицу, прогоняя остатки сна. Умом он понимал, что она, скорее всего, пошла попить. Или в туалет. И никак не кинула его. Но сердце закатывалось от тревоги. Где он мог напортачить? Где обидеть? На последний вопрос у него, сука, как раз имелись ответы. Он несколько раз за вечер вел себя, как последняя сволочь. Раньше, кстати, за собой такого не замечал. А тут его точно черти раздирали. Правильно говорят, любовь и ревность лишают мужика рассудка. А он любил и ревновал. С ума сходил. От неопределенности. От ощущения, что косячит. Что не додает. На кухне Ули не оказалось, но верхняя одежда и кеды стояли у порога. Черт. Артем беззлобно ударил ладонью по косяку и поспешил на улицу. Нашел он Ульяну на крыльце. Она сидела прямо на досках, в легкой шелковой сорочке. Поверх накинула худи, в котором приехала. Не надела, а именно накинула на плечи. Первое, что бросилось в глаза, ее сгорбленные плечи, чуть-чуть подрагивающие. И уже потом Артем увидел тонкие ладони, прячущие лицо. Охренеть. Уля, ты чего? Скрывать удивление зудящим страхом он даже и не думал. Вид плачущей Ульяны сносил мозг. Да что сносил? Он давно потерял голову от нее. Она вздрогнула, услышав его голос, и едва различимо прошептала. Ты же меня не прогонишь. Тем, не прогонишь. Он ожидал услышать что угодно, но только не этот вопрос, заданный с таким надрывом, с такой затаенной болью, что у него внутри все перевернулось. Точно невидимая рука раскрыла ребра и намотала кишки на кулак. «Ну-ка, иди сюда». Он потянул ее на себя. «Хватит жопу морозить. Ей еще детей рожать. Ему, двух пацанов. И дочку. Да, лапочку занозу тоже можно». Она подняла заплаканное лицо кверху, и Устюгова кипятком окатила. Так не бывает, чтобы настолько остро реагировать на женщину и осознавать каждой клеткой тела. Его. Он, давясь собственным воздухом, постарался разрядить атмосферу. «Хочешь, кровати привяжу, чтобы уж не сомневалась?» Ульяна улыбнулась сквозь слезы и его мгновенно отпустила. Но оказалось рано. Ох, как рано. «Я боюсь», прошептала она, всхлипывая ему в плечо. «Чего, дурочка?» Стоило задать этот вопрос вслух, как у него сдетонировало в грудине. Ярость хлестнула по крови, и уже не было силы, способной удержать ее внутри. «Это он?» — взревел, теряя контроль. «Ты его боишься? Говори!» Она оторвалась от мужского плеча, моргнула, а Устюгову захотелось взревить еще громче, вернуть ее на место. Но он должен получить ответы, иначе с всем. «Кого, Тём?» Недоумение в голосе она тоже не скрывала. «Мужа, ты поэтому срываешься в тайгу? От него? И сейчас ко мне?» «Господи, нет, конечно!» Сразу воскликнула она, обхватывая его лицо ладонями. «Антон, он... Нет, нет, он ни разу меня не обижал. Кричит иногда, но это... Я другого боюсь». «Имя говори!» — жестко выплюнул Устюгов. «Что?» Она недоуменно брови на переносице свела. «Имя того, другого, кого ты боишься!» То ли он чего не понял, то ли она не вынырнула из сна или эмоций, но на несколько секунд между ними образовалась тишина, которая обволакивала обоих, раскачивала, как в колыбели, и что-то успокаивающе нашептывала. На заднем фоне одиноко чирикнула птица, спорхнула и унеслась к другому двору, где ее встретил таким же одиноким гавканьем дворовый пес. «Боже, Тём!» Наконец выдохнула Ульяна, ощутимо оседая в его руках, расслабляясь. «Я имела в виду, что боюсь тебя потерять, потому что я же вижу, какой ты. Смотришь из-под лобья, тебе не нравится то, что между нами происходит, а я не могу другого предложить, понимаешь? Не могу. Я тут, и это все, что могу дать». Она говорила, сбиваясь. Те тревоги, что вьюжили на дне ее глаз, в которых до сих пор стояли слезы, не отпускали фиалку, а ее слезы действовали на Устюгова нокаутирующе. Разве должна она плакать? Нет, и точка. Он запустил ладонь в ее растрепанные волосы и сжал затылок, после чего, преодолевая легкое сопротивление, прижал к груди, где заходилось собственное сердце. «Хватит накручивать себя. Разберемся. И ничего не бойся, поняла? И никого. А теперь пошли-ка в кровать. Веревки искать или поясом от халата обойдемся». Ульяна приглушенно хохотнула. «Дурак». Но связать себя позволила. И на колени попой кверху поставить тоже. «Я не знала, что ты любишь на завтрак, поэтому приготовила сырники. У тебя как раз творог имелся». «У меня еще и варенье есть. Достать?» «Из погреба?» Отчего-то глаза Ульяны загорелись. «Из него самого». «Конечно». Она предвкушающе облизнула губы. «Тогда пошли, принимай лакомство». Взгляд мужчины упал на ноги Ули, босая, на его кухне. Внутри мужчины полыхнуло пламя, которое только-только притихло ночью. «И нате вам, пожалуйста». Но как же идеально Ульяна вписывалась в его дом. И в его жизнь тоже. Сжав челюсти, Артем прошел в кладовую. Ульяна за ним. «Как у тебя здорово! Мне очень нравится твой дом!» Она, не таясь, постоянно его рассматривала, вертела головой. «Много недоделок, все руки не доходят. То одно, то второе. А приглашать строителей?» Артем мотнул головой и потянул за кольцо, фиксирующее крышку погреба. «Не хочу». Он спрыгнул вниз, зажег фонарь, который всегда держал под лестницей. Артем знал, где и что у него находится в доме. Он относился к числу тех людей, которые считали, что во всем нужен порядок. Каждая вещь должна находиться на своем месте. Это одно из первых правил, которые вдалбливали им в военном училище. Порядок – основа основ. И если в доме было все относительно норм, то в голове и сердце... А что в голове и сердце? Разве он не определился уже? Определился. Вернувшись к лестнице, Артем замедлился. Что? Ульяна присела и потянула руку, чтобы взять банку, которую Артем не спешил ей передавать. А на ней домашнее платье. И пусть она прикрыла бедра, это ничего не меняло. Желание прострельнуло пах. Устюгов, довольно усмехнувшись, встал на лестницу и дотронулся до икры Ульяны. «Ай, ты чего?» «Ну-ка, присядь». Он не дал девушке понять, что задумал. Ловкими, нетерпящими возражений движениями усадил ее на попу, ножки упер себе в плечи. «Тем...» «Цыц, ты же хотела сладкого?» «Боже...» Уля покраснела и, пряча смущение, спрятала лицо в ладонях. А он тем временем добрался до ее трусиков, сдвинул их в сторону и жадно втянул пряный, дурманящий запах женского желания. Время пролетало слишком быстро. Артему было мало. Он смотрел, как спит Уля. У самого сна не было ни в одном глазу. Прежде чем лечь спать, он раздвинул шторы, и теперь свет от луны проникал в комнату, давая достаточное освещение, чтобы Артем мог любоваться спящей Ульяной. А любоваться было чем. Он не мог отвести от нее взгляда. Никогда не смотрел на то, как спит женщина. Не было потребности. В большинстве своем он укладывал любовницу на плечо и засыпал едва ли не раньше нее. Привычка, выработанная годами службы. Когда был курсантом, использовал любую возможность поспать, потому что знал, если не поспит в отведенное время или не прикорнет при возможности, следующее может представиться только через несколько суток. Поэтому Устюгов давно договорился со своим организмом и научился засыпать, уронив голову на подушку. Сегодня все было иначе. Не мог уснуть. Даже не так. Не позволял себе. Завтра Ульяна уезжала. Насколько, он не знал. Они так и не поговорили. Те несколько дней, которые они урвали для себя, принадлежали только им. Рано или поздно надо будет расставить точки над «и», Он бы предпочел это сделать завтра, но знал, Ульяна пойдет в отказ. Может, и правильно. А что он? Будет ждать ее следующего приезда? Будет. Но сколько? День, два, неделя, месяц, полгода? И что ему делать все это время? Думать, как она ложится в постель к другому мужику? Артем не выдержал, протянул руку и коснулся щеки Ульяны. «Тем». Ну вот, одно его имя, произнесенное во сне, гасило всю агрессию, копившуюся в груди. А если бы Ульяна назвала другое имя? Артем зло усмехнулся. Если бы, да кабы. Она с ним. Она его. Такая красивая. От ее хрупкой красоты дыхание в груди перехватывало. До недавнего времени Устюгов и не подозревал, что у женщины может быть настолько бархатистая кожа. Просто нереально теплая и вкусная. Ее хотелось пробовать снова и снова. Целовать, лизать, прикасаться. Он много чего не знал до последнего времени. Захотелось курить. Стараясь не разбудить Ульяну, Артем начал подниматься. «Ты куда?» Тотчас встрепенулась Ульяна, распахивая глаза и пытаясь встать за ним. «Покурить хотел». «Зачем?» «И правда, зачем?» Ульяна полусонно моргнула и потянулась к нему. «Иди ко мне». Отказать ей не представлялось возможным. «Не провожай меня». Ее тихий голос резанул по нервам. «Ага, как же». Артем подхватил ее небольшую сумку и закинул в машину. Ульяна подбежала к нему и обняла со спины. Прижалась крепко-крепко. Щекой легла между лопаток, прямо как на утесе. «Уль!» «Тема, ты же меня пригласишь еще?» Этот вопрос она задала настолько тихо, что он едва расслышал. «Оставайся сейчас!» Она мотнула лбом по его спине. «Не могу, ты же знаешь!» «Не знаю, Уль, ты не ответила ни на один мой вопрос. Мне это не нравится!» «Прости!» «И твое прости тоже не нравится!» Он хотел повернуться и заглянуть ей в лицо, но недооценил силу женских рук. Вынужден был постоять минуту, чтобы дать ей возможность успокоиться. Последний час она была сама не своя. Металась, места себе не находила. Он, поборов чертей, что снова взбунтовались в душе, обнимал ее, шутил. А что еще оставалось? Но сейчас он все же перетянул ее к себе на грудь. Она попыталась спрятаться на ней. Не получилось. Артем властно сжал подбородок Ули, заставляя смотреть себе в лицо. А ее глаза, эти колдовские омуты, они душу выносили. Он чуть сильнее сжал пальцы, понимая, что где-то перегибает палку, что даже делает ей больно. «Ты хоть представляешь, каково это — отпустить тебя к нему? Знать, что ты с ним ложишься в одну постель, целуешь? Ульяна, только сейчас мне не езди по мозгам и не говори, что вы давно не одна семья, и живете просто под одной крышей. Если это так, говорю еще раз, оставайся. С разводом решим. Все необходимое тебе купим. Если есть что-то важное, заберем. Слышишь меня?» Она не слышала. Смотрела на него невидящим взглядом. Устюгов ненавидел этот взгляд фиалки. Он напрочь лишал его воли и рождал противоречивые чувства. Она не спешила с ответом, тяжело дыша. На дне ее глаз также бушевал шторм, которые она умело подавляла. Она боролась с собой, со своими желаниями. И что-то ее держало. Точнее, тянуло туда, к тому. «Я...» Ульяна шумно сглотнула, быстро заморгав, тем самым пряча накатившие на глаза слезы. «Я не могу. Просто поверь мне, Тем, мы поговорим, обязательно, обещаю. Дай мне время». «Сколько?» Жестко бросил он. Его ломало, как сильно. «Не знаю». Он еще сильнее сжал пальцы. «Уль». «Месяц, максимум два и...» «Ты мне врешь. Вот прямо здесь и сейчас, женщина». Он говорил тихо, не кричал. «Зачем?» Самые важные слова не кричат. Ульяна прикрыла глаза и задышала глубоко-глубоко. «Не бросай меня, пожалуйста». Ее слова прозвучали тихо-тихо, они рвали его. «Как я тебя брошу?»